Глава 27. «Убери, пожалуйста, ногу». «Мне некуда. Твое колено упирается мне в зубы. Терпи, я пытаюсь понять, куда ты нас направила». «Ой, ты чего кусаешься?» Я потрогала языком шатающийся зуб. «А штаны у него и впрямь крепкие». «Ай! Ну что еще? Волосы прищемило. Терпи». «И я хочу выйти». Молчание. «Мне надо. Куда выйти? В космос? У меня, кажется, клаустрофобия. Мне страшно». «Иль, поверь, мне рядом с тобой тоже страшно». Проникновенно и очень серьезно. Я мрачно молчала. Но вскоре лететь в темноте, смотреть на звезды и молчать надоело. А император все еще копался с пультом мрачнее на глазах. Устав бороться с его коленом, я просто положила на него голову, пытаясь вытащить из-под него свои ноги. Тяжело ведь? «Так куда мы летим?» — робко спросила я. «Видишь вон ту звезду?» Ткнув рукой в экран, он случайно врезал мне локтем в живот. Я рефлекторно согнула колени. Некоторое время в шлюпке были только мат и копошение двух зажатых существ. «Извини». На меня посмотрели сурово, но промолчали, щупая быстро опухающую скулу. «Так о какой звезде ты говорил?» Молчание. Я завертела головой по сторонам. «Про вон ту?» «Иля, эту кнопку нельзя было нажимать!» «Прости, я случайно задела». Еще полчаса спустя. «И?» «Нафига я вообще жениться собрался?» С оттенком грусти в голосе. «Так куда мы летим?» «Поверни голову направо и увидишь желтый горящий шарик». Я послушно уставилась на пока еще маленькое, но быстро растущее в размерах солнышко. «Мы летим на одну из его планет?» — наивно уточнила я. «Нет», — трагизм сквозил в каждом звуке, — «мы летим прямо на него». «Да, а я еще считала, что самое страшное — это брак». «А свернуть никак?» «Я пытаюсь». «Все, молчу, молчу». Тишина в кабине, только мерно тикает что-то. «Мы все умрем. Иля!» Император долго копался с пультом управления, стараясь выжать из перегруженной шлюпки все, что только было возможно, и в итоге, о чудо, мы уклонились от звезды и снова поплыли в открытый космос. «Ура! Кстати, а есть мы кого будем?» Я плотоядно посмотрела на пачку сухарей в заднем кармане императора. «Эй, это мое!» «Угу». Дальше радостное чапканье на меня махнули рукой и снова занялись пультом. «В радиусе 3 световых лет нет ни одной обитаемой планеты». Я нахмурилась. «Где это мы?» «Заряда в двигателях хватит только на один гиперпространственный прыжок. И самый оптимальный путь этот». Я вывернула шею так, чтобы увидеть, куда показывает лад. «Но тогда, после выхода из прыжка, нам в лучшем случае еще лететь 5 дней без еды и воды. Ситуация ясна?» 5 дней максимум, которые можно протянуть без воды, которая здесь была просто не предусмотрена. Спасательные шлюпки обычно использовались для спуска на планету, а потому облегчались по максимуму. Гиперпространственный двигатель — это просто крайняя предосторожность. Он никогда еще не использовался. Если уж приспичило путешествовать по космосу, надо брать мини-яхту. Вот там есть все при минимуме габаритов и цены. «Не совсем», — я непонимающе уставилась на Лада. «О чем это он?» 5 дней — это при условии, что шлюпка не перегружена. С нами двумя все 8 дней. «Не протянем». «И что делать?» Он промолчал. Лицо у него сделалось решительное и какое-то отчужденное. «Здесь есть скафандр». Я в шоке. «Воды, значит, нет, а скафандр есть?» «Ну, не совсем скафандр. Ты когда-нибудь слышала о пузырях?» Я кивнула. «Вообще, очень удобно, опять же, при спуске на планету, если шлюпка сломалась и нормально приземлиться не может, то при нажатии на определенную... кнопку твое тело облепляет тонкая пленка специального геля. При выходе наружу она раздувается и образует вокруг тела огромный пузырь с запасом воздуха на 3 дня. Опять же, крайняя предосторожность. Я надену его, и ты прыгнешь одна, после чего доберешься до ближайшей планеты и вернешься за мной на любом судне Империи. Но воздуха хватит лишь на 3 дня. Я испуганно смотрела на него. Непонятно, почему он собирается пойти на смерть ради меня. Я ведь доставляла столько проблем, последняя из которых и привела нас сюда. А он так ласково мне улыбнулся, что я с ужасом поняла, меня и впрямь любят. Правда, непонятно за что. «Любовь зла», — просветили меня, и он потянулся к кнопке на потолке. Я согнула колено, переходя на 7-ю скорость, и резко с максимальной силой врезала ему в голову. Уклониться было некуда, плюс он не ожидал, так что удар достиг своей цели. Глядя на отключившегося Лада и чему-то улыбаясь, я сама потянулась к той же кнопке. «Наверное, я все-таки дура. Ну уж тогда до самого конца». Кнопка легко утонула в потолке, а по пальцу тут же потекла клейкая жидкость, очень быстро облепившая все мое тело. Она взбиралась по мне, как живая, нащупывая неровности, края куртки и штанов, и стараясь облепить полностью, только меня, причем в одежде, минуя императора. Я тем временем поставила таймер на гиперпрыжок, дав себе еще 6 минут. Его светлые волосы упали на глаза, выражение лица было спокойным и отрешенным. Я зачем-то провела рукой по его груди и снова улыбнулась. «Прощай», — произнесла я одними губами, так как пленка поглощала все звуки. После чего механизм сработал, и я телепортировалась из кабины в космос рядом с ней. «Удобно». Пленка мгновенно раздулась, образуя шар и силой отшвыривая меня от шлюпки. «Прощай». Слезы катились по щекам, очень хотелось снова вернуться в шлюпку. Прижаться к нему и никуда не отпускать, потому что висеть одной в темноте было по-настоящему страшно. Сверкнуло, по пузырю прошли волны, а шлюпка ярко вспыхнула еще одной маленькой звездочкой среди всех этих ярких созвездий. После чего она пропала, а я осталась совершенно одна, быстро впадая в полную панику. Психика с ужасом огляделась по сторонам и поинтересовалась, что же ей делать дальше. Я закрыла глаза и свернулась в клубочек, подтянув колени к подбородку. Надо погрузиться в сон, так будет реже дышать и будет не так страшно. Холод медленно проникал внутрь, замораживая тело. Все же не все предусмотрели такие умные конструкторы. Спать. Сердце мерно стучало в груди, отсчитывая минуты, дыхание выровнялось из груди белым облачком, а руки примерзли к ногам. Я не могла пошевелиться и уже ни за что бы не сказала, сколько нахожусь в таком состоянии. Очень хотелось пить, и жажда постоянно вырывала меня из цепких объятий сна. Я пыталась открыть смерзшие веки, но вокруг была все та же пустота и тишина. Как же хочется пить! Губы потрескались и кровоточили, но не было сил даже слезать эти капли крови. Силы окончательно покинули хрупкое тело, и смерть мягко скреблась сквозь все более истончающуюся оболочку пузыря, которая, испаряясь с внутренней стороны, и давала столь необходимый мне кислород, выпуская наружу избыток углекислого газа. Скоро она станет настолько тонкой, что лопнет, и тогда после краткой агонии все мои страдания прекратятся. А может, они закончатся раньше. Гул сотряс пузырь и швырнул меня в сторону. Я застонала и попыталась различить, что это было, но так ничего и не увидела. Может, комета, а может... Нет, я уже устала надеяться. Просто устала. Спать. Это лучшее, что я сейчас могу сделать. Вас не так хочется пить. Осторожнее, осторожнее. Да я и так осторожен. Так... «Кто здесь капитан?» «Так кто здесь капитан? Ты или я?» «Не урони! Проход слишком узкий. Кто-нибудь подержите дверь?» «Держу, держу. Ты неси давай. Как она?» «Как?» «Кара, да не мешай ты, отлети!» «Нет, дайте мне посмотреть. Я ведь сейчас навернусь. Кто-нибудь поддержит? Подержите ворону!» «Укушу!» «Ай, блин!» Тело окутало приятная жидкость, и я почувствовала, что начинаю согреваться. Тепло проникало не резкими режущими ударами, а осторожными мягкими волнами. За это я была ему благодарна. Так, теперь все вон, и особенно ворона. А что сразу я? Укушу!» Чей-то крик и шелест закрываемой двери. С трудом я поняла, что меня все-таки спасли. Потрескавшиеся губы сложились в некотором подобии улыбки, и я снова уснула.